из одного моего письма. Я скучаю по тебе. Мне не хватает тебя тогда, когда мои глаза открыты. Но мне не хватает тебя еще больше, если я закрываю их. Когда я сплю и когда я бодрствую, мне не хватает тебя. Каждую минуту, каждую секунду, каждого нового дня мне не хватает тебя. Когда я одна и когда вокруг меня множество людей. Когда я говорю с кем-то и когда я в одиночестве брожу вдоль океана, шепча твое имя ветру и надеясь на то, что ветер донесет мои слова до тебя. Когда я смеюсь и когда плачу. Когда радуюсь или огорчаюсь, мне не хватает тебя. Мне не хватает твоих рук и твоего смеха, твоего голоса и твоих невозможных глаз. Как долго мы не виделись? Сотню лет? Две сотни? Или больше? Я вижу тебя везде и повсюду. Я вижу тебя в улыбке ребенка, в облаках, бегущих по небу, в сладкой парочке влюбленных, держащихся за руки, в опавших осенних листьях и в криках чаек над водой. Я чувствую касание твоих губ в прикосновении морского бриза. Я слышу твой смех в пении птиц рано-рано утром. Все, абсолютно все напоминает мне о тебе. И я ничего не могу поделать с непроходящей тоской, с этой красивой леди с огромными серебряными крыльями, которыми она обнимает меня все крепче и крепче. Я совсем не могу вырваться из ее объятий. И вырваться из ее крыльев я смогу лишь тогда, когда мои глаза будут смотреть в твои, когда кончиками пальцев я смогу касаться твоего лица и твоих волос. Но придет ли такой день? Придет ли? Прошел год. Прошло полтора года. Игра, которую он начал, продолжалась. Но если поначалу она мне нравилась, то теперь она мне уже не доставляла такого удовольствия. Мне страстно стало хотеться, чтобы мы общались не через Facebook, а напрямую. Но также я хорошо понимала, что хоть он и знал уже многое обо мне, чувствовал меня, помнил что-то. Но до того, чтобы он полностью поверил мне, было еще ох, как далеко. Я знала, что должна сделать что-то такое, чтобы он поверил, чтобы он вспомнил. Писем для этого было недостаточно. Но что еще я могла сделать? Что еще? Есть одна важная деталь, о которой я хочу, чтобы вы знали. Что касается близнецов или кармических половин. Обе стороны постоянно находятся в борьбе с самими собой. Оба постоянно хотят все порвать, забыть и идти дальше, потому что не терпят неопределенности. Не терпят зависимости и рабства. Даже зависимости друг от друга и рабства любви. Оба чрезвычайно свободолюбивы и независимы. Представьте себе, вы живете с торнадо, бушующим у вас внутри 24 часа в сутки, и никак не можете от него избавиться. Есть какая-то старая песня со словами «Господи, не охнуть, не вздохнуть!» Точно сказано. И, конечно, вы постоянно пытаетесь включить голову и убедить себя, что это чушь, и этого не может быть. Но есть одна деталь. Нечто высшее или некто высший, называйте как знаете, ни за что не даст вам сдаться. Уже позже я прочла в нескольких книгах и статьях такую фразу. Близнецовые пламена всегда проживают каждое свое воплощение в присутствии высших сил. Если вы пришли в этот трехмерный мир как близнецовое пламя, вы пришли не только отработать кармические долги, но и выполнить какую-то очень важную работу, от которой зависит не только ваша жизнь, но и жизнь множества людей, как бы пафосно это ни звучало. И даже если вам придется несладко, послать все это к черту вам никто не даст. Ваша любовь, помноженная на рок, долг, карму, это непреодолимое жизненное препятствие, которое вы хотите и не хотите преодолевать. Это сумасшествие, это вулкан, это боль, это счастье. По истечении первого года я, наконец, полностью осознала, что мои слова и идеи он принимает близко к сердцу и начинает их воплощать в реальную жизнь. Когда у меня возникла какая-то идея, или мне покоя не давала какая-то проблема, будь то глобальная, вырубка лесов в какой-то стране, или чудовищное загрязнение океанов, миллионы людей, живущих за гранью нищеты и, самое страшное, страдания маленьких детей – у меня вошло в привычку писать ему об этом. Такие письма я всегда начинала словами «Я никто, мой ангел. Никто не станет меня слушать. Но тебя они послушают. Скажи им. Далее следовало то, что, по моему мнению, он должен был им сказать. Ими были сильные и богатые мира сего, к которым он и сам принадлежал. Но имел он влияние не только на них. Его слушали, и ему внимали миллионы людей всех возрастов, религий и социальных уровней. К его словам прислушивались, его идеи и дела вдохновляли других. Он был великолепным оратором, и его часто приглашали для выступления перед студентами в различных университетах. Он умел вдохновлять. Он умел сказать так, что его не только слушали, но еще и слышали, и это меняло к лучшему жизни многих и многих людей. Я же самым неожиданным и невероятным для меня образом вдруг стала чем-то или кем-то, кто вдохновлял его. Я могла написать 5, а иногда и 10 листов о том, что давно не давало мне покоя. Я выплескивала мои мысли на экран компьютера и тут же перенаправляла ему. Он мой близнец. Должна же я была поделиться с ним? Не должна? Не знаю. Мне стало казаться, что я нашла его не для себя, а для какой-то высшей цели, красивой и благородной. Хотя да, и для себя тоже. Я тоже менялась. Я начала улыбаться. Это было начало моей прекрасной жизни. Я начала дышать, радоваться, чувствовать стук родного сердца, созвучный моему. Леди Тоска отпустила мою неприкаянную душу, и душа пела, говорила, делилась, переживала, любила. Как она любила! Я часто говорила: «Пишу кровью моей души». И мои слова глубоко проникали в его сердце. Равнодушным он никогда не оставался. И когда я писала ему: «Скажи им, любовь моя, скажи им!» Он говорил и говорил и делал. За его примером следовали другие, многие другие. Я хоть и на самую малость, но была причастна к этим добрым делам. И мне грела душу мысль, что хоть кому-то в нашем безумном мире станет чуточку легче жить. И это давало мне силы жить и дышать вдали от него.